то была еще одна причина, по какой у России или вовсе не было будущего, или ее ожидало блистательное, без новых людей, утопическое будущее. Хотя, конечно, вряд ли будущее такой большой страны, как Россия, зависело от случайного разговора на шоссе. Однако, если верить выписанному дядей Петей на кус ватмана утверждению, что все связано со всем, то и зависело. Леон поправил рюкзак, бодро зашагал по шоссе. 3 сотни, командир, и через 6 часов ты в Москве. Леон шел, не оборачиваясь. Промочивший до костей дождь казался ему Божьей благодатью. Леон знал, как напомнить о себе Господу. Под дождем, в рубище, с дурной от самогона головой, с деньгами в кармане, это важно, противостоять враждебной силе, вопреки всем мыслимым своим интересам. У Леона вдруг возникло ощущение, конечно же, совершенно ложное, что сдастся, сломается он. Сдастся, сломается Россия. Та убогая пропадающая, какую он оставил в Зайцах, и та внешне менее убогая, но не менее пропадающая, какая ждала его в Москве. Быть может, да и, наверное, в их сдаче, сломе и последующем исчезновении заключалось великое благо для человечества. Но Леон смертельно не желал исчезновения того, что при одном Леоновом рассмотрении было даровано ему Богом и рождением Россией, а при другом Леоновом же, не имеющим права на существование убожеством. Революционно уничтожить это было все равно, что насильно сдать в ЛТП, пусть спившуюся, опустившуюся, с фингалами под глазами, но все же родную мать. Какой, пусть даже самый пропащий сын, решится на такое? Только равнодушный, приблудившийся ублюдок. Прощаясь под дождем в Зайцах, с чуть посветлевшим от самогона Егоровым, матершиной, распустившей рот бабушкой, малиновым в каплях пота, как в росе, Геной, благоухающей французскими духами, с глазами врозь, самогон на всех действовал по-разному, платиной, ее специально ради такого случая причалившим к берегу, позеленевшим, покрывшимся чешуей, дедушкой, прочими неведомыми людьми, Леон ощутил в себе ненормальную любовь к странным этим людям, к бездорожным, забытым властью, но не Богом, зайцам, как всей России, которая, конечно же, была не только зайцевцами и зайцами. Вне всяких сомнений, Леон желал зайцам и России лучшего. Но лучшее в понимании Леона почему-то существовало вне этой святой Троицы, то есть умозрительно, к Троице как бы неприменимо. По всей видимости, разум Леона был слишком несовершенен, чтобы постигнуть потребное Троице лучшее. Измысливаемое же Леоном лучшее, как о волнолом разбивалось о непреклонность зайцев и России. Всякое же, опять-таки, в понимании Леона лучшее расцветало здесь, подобно страшному красному георгину, на любовно удобренной клумбочке у бабушкиного дома. Леон отдавал себе отчет, что его внезапная любовь к Троице иррациональна, что доказывалось хотя бы тем, что, возлюбив ее, Леон возненавидел притормозившего на москвиче толстого усача в кожаной куртке. За что было его ненавидеть? Он предлагал нужную Леону услугу подвезти до Москвы по рыночной цене. Леону, как уже говорилось, было не жалко 300 рублей, но пропасть ненависти разверзлась между ним и толстым усачом. Точно такая же, вдруг подумал Леон, как между зайцевцами и новым русским фермером дядей Петей, которого зайцевцам в сущности тоже было не за что ненавидеть. Леон понял, что ненавидит усача за то, что сам никогда бы не потребовал за подвоз 300 рублей с бредущего по шоссе промокшего человека. За то, что усач приступил некую грань. И точно так же зайцевцы ненавидели дядю Петю за то, что тот приступил другую грань. Вознамерился посредством лютого труда разбогатеть на земле, на которой они испокон веку жили в опустошительной лени и нищете. И было таких граней бесчисленно. Повсеместно изъязвляющее тело России пропасти и пропастишки ненависти заставляли усомниться в ее скором светлом будущем. Равно как и дебильный залом приступивших, легкомысленно недооценивающих силу окружающей ненависти. Скажи кто симпатичному усачу, что за то, что он согласен посадить в тепленькую вылизанную машину грязного, промокшего, стучащего зубами мальчишку, довести до Москвы всего за 300 рублей, тот желает ему лобового столкновения при первом же обгоне, он бы искренне удивился. Точно так же, как дядя Петя, когда вдруг в проливной дождь сгорела кузница.